Глава 3. 2 месяца спустя. Валория. Резиденция Сурим. «Миледи, лорд Моро просит его принять». Фати смущенно мялась в дверях библиотеки. Она знала, что Вивьен рассердится. «Скажи, что меня нет дома». Вивьен перевернула страницу, лежащую перед ней на столе книги. У нее полным ходом шла подготовка к экзаменам в академии. «Так я сказала, а он меня отправил сюда. Говорит, в библиотеке она, сходи, спроси». Вивьен тихонько застонала и уронила голову на сложенные перед собой на столе руки. «За что ей это все?» Началось с того, что через неделю после первого визита Сандера в резиденцию Сурим в Валорию прибыли лорд Муро-старший и Арно. Как выразился дядя Лариус, для возрождения тесного сотрудничества и взаимопомощи между двумя сильными державами. Да и Хорт с ними. Пусть возрождают, что хотят, лишь бы мир и покой были и в Валории, и в Алгее. Но под этим предлогом 1,5 месяца назад лорд Сурим открыл временный толстый портал, настроенный лично на Сандера Муро, для посещения резиденции Сурим. И, по мнению Вивьен, Муро бессовестно пользовался этой лазейкой. Сначала он приходил 3 раза в седмицу и на несколько часов, то обсуждая что-то с лордом Суримом, то тренируясь с Шайентером или наблюдая, как упражняется Вивьен на полигоне, чем особенно раздражал ее. Из-за него Салли, чтобы ненароком с ним не встретиться и не дать повод для ненужных вопросов и догадок, перестала приходить в гости к Вивьен, и они встречались только в академии и иногда гуляли по Дорамусу. Но в последний месяц ей казалось, что лорд Муро поселился в их доме. Дня не было, чтобы он здесь не появлялся. Вивьен избегала встреч с ним и порой откровенно от него пряталась. Вернее, пыталась. Но он непостижимым образом всегда знал, где она, и легко находил. Она злилась, метала громы и молнии, сыпала проклятиями за его спиной, почти за каждым завтраком грозилась отцу стереть к дорогого гостю в муку и развеять по ветру, но поделать с этим ничего не могла. Вальтер только улыбался в ответ и разводил руками. Его светлость — гость, и Вивьен не должна нарушать законы гостеприимства. Вот начнутся каникулы, и тогда она уедет с отцом Шаем и Лео в далекую экспедицию, где сможет отдохнуть, набраться сил, новых впечатлений, приключений. А пока надо просто потерпеть. Легко отцу говорить. Вивьен держалась только благодаря надежде на то, что скоро избавится от Муро и его назойливого внимания. «Он просто старается заслужить твое доверие, наладить общение», — заступался за имперца лорд Сурим. «Тебя ему представили в новом свете, как талантливого артефактолога, валарийскую княжну. Он прекрасно понимает ценность такого знакомства». «Все время вертится рядом», — возмущалась Вивьен. «Зачем? Он замыслил какую-то гадость». «Он хоть раз позволил себе что-то лишнее в отношении тебя?» «Нет». «Да он из кожи вон лезет, чтобы найти к тебе подход. Ни разу с пустыми руками не явился. То необычный цветок принесет для эликсиров, то редкий камень в твою коллекцию. Как только терпение до сих пор не лопнуло, пытаясь тебе угодить, удивляюсь. А ты?» «Не надо мне угождать. Зачем? Я просто устала от него. В собственном доме невозможно расслабиться и шагу ступить, чтобы не наткнуться на нахально ухмыляющуюся самодовольную лицо его светлости». «Ты слишком строга к нему, поверь. Он нисколько не назойлив, я же вижу». «Он предложил мне обращаться к нему на «ты».» «Вы с ним в одном статусе. Он часто бывает в нашем доме. Почему бы и нет?» «Он старше меня. В отцы годится». «Не перегибай. Шайентер намного Сандера старше, однако, с ним». «Папа, как можно их сравнивать?» Вивьен злилась, но понимала, что отец прав. В иной день Сандер мог перекинуться с ней только парой фраз. И да, он был безупречен. Вежлив, услужлив, улыбчив. Ни разу не позволил ни одного намека на то, что случилось тогда в ее спальне. Словно и не было ничего. Правда, иногда он странно на нее смотрел, и если подходил, старался встать так близко, что почти касался ее. Но Вивьен отворачивалась и старалась на такие взгляды внимания не обращать, и отстранялась сразу, стоило ему приблизиться к ней. «Ты не оставляешь ему ни единого шанса, а он — выгодный Валории союзник». Вивьен слушала отца и хмурилась. «Да не пошел бы Муро со своими шансами. Пусть налаживает отношения с дядей Лариусом. Она-то тут при чем? Лорд Сурим словно слышал ее мысли. «Ты член великокняжеской семьи, и у тебя есть перед ней обязательства, как у младшей княжны». «Я помню, папа. Но я помню и кто я как маг. И понимаю, что узнай Моро правду, его дружеский настрой сразу улетучится. Я не уверена, что справлюсь с ним один на один, если возникнет необходимость». «Поставишь блок, откроешь портал и уйдешь. Не зря же мы столько отрабатывали этот трюк. Дальше разбираться буду я». «Ага, если успею. Моро меня уничтожит, прежде чем я попробую что-то предпринять. Ты забыл, что он инквизитор? Он натаскан убивать таких, как я. И это история гибели его матери. Он возненавидит меня, как только узнает!» Вальтер покачал головой. «Ты не такая». «Да, верное уточнение. Я хуже. И если я утрачу контроль...» «У тебя все отлично с контролем, не выдумывай». «Это потому, что рядом ты, Шай, дядя Лариус, Левадия, братья. Вы все меня всегда поддерживали и любили такой, какая я есть». «И так будет всегда». «Да, пока я с вами. А что будет потом?» «Оставайся с нами навсегда. Ты знаешь, что для этого нужно. И не забывай, в конце концов, я всегда могу уйти с тобой, да и Шай тоже. Одна ты не останешься». «Не хочу. Вот этого я точно не хочу. Мое чувство вины взметнется до небес, если это произойдет. Каждый из вас заслуживает собственную жизнь». «Вивьен, только не говори, что смысл твоей жизни я. Так не должно быть. Хотя мне и важно знать, как много я для тебя значу. А Шаю давно пора отыскать свою невесту. Она наверняка заждалась его где-то, хоть он и не верит». «Какую невесту?» «Фрею. Она погибла много лет назад. Или ты тоже не веришь, что она могла снова родиться в каком-то из миров?» Вальтер улыбнулся. «Никогда не слышал эту историю. Но не сомневаюсь, зная Шая, что в ней есть все: и чувства, и боль». «Да. И пусть он лучше ищет свою Фрею, а не со мной возится. А ты? Я хочу, чтобы ты был счастлив, встретил женщину и...» «Вивьен, я уже счастлив. У меня есть ты, любимая женщина, твоя мать». «Да? И где она?» Вивьен развела руками и посмотрела по сторонам. «Где? Ау! Почему не рядом с тобой и со мной?» «Это ее решение. И потом есть обстоятельства». «Какие? Она что, не любит тебя?» «Вивьен, не все так легко и просто объяснить. А мне кажется, это неправильно, что она не с нами». В библиотеку, где после ужина проходил этот оживленный разговор, заглянул Шай Янтер. «Ссоритесь, что ли?» — удивился он. «Нет, заходи», — пригласил его лорд Сурим. «У нас очень интересная беседа». «О чем?» «О хитросплетениях жизни». «О, могу поспорить, что обсуждаете Муро». «Почти угадал, с него все началось», — кивнул Вальтер. «А закончилась Исой», — подытожил вошедший, закрывая за собой дверь. «Как ты догадался?» — удивилась Вивьен. «А у вас в последнее время все громкие споры начинаются с Сандеры и заканчиваются ей». «Я считаю, что она нас бросила, потому что не любит». «Вивьен, откуда такие выводы?» «Единственное, не пойму, пап, почему тебя это устраивает?» «Я никогда не утверждал, что меня это устраивает», — пожал плечами Вальтер. «И тем более не говорил, что не буду ничего и никогда менять. Я просто выжидаю удобный момент». «Мне бы такую выдержку», — вздохнула Вивьен. «Практикуй, будет и у тебя». «На ком, па?» «Да хоть на Сандере», — поддразнил Шайентер. «Должна же быть и тебе от него хоть какая-то польза». «Скорее это она у него выдержку тренирует». «Ой, да ну вас!» — отмахнулась Вивьен. «А что с Мороту решили в очередной раз? Каков приговор?» «Он нужен нам, мы ему. Речь идет об интересах княжества». «А я уверена, что он затаился и наверняка греет какой-нибудь коварный замысел». «Похищение?» «Да запросто! Может, тоже выжидает удобного момента». В дверь библиотеки постучали, и вошла Фати. «Миледи, прибыла посылка из гильдии. Посыльный ждет внизу. Что передать?» «Иду», — ответила Вивьен, поднимаясь из кресла. Когда она вышла, Шайентер встал, подошел к окну, постучал костяшками по подоконнику и обернулся к Вальтеру. «Пожалуй, соглашусь с Вивьен», — сказал он. Муро далеко не так прост и открыт, каким хочет казаться. И что у него на уме, неизвестно. Ты стал слишком подозрителен. Никогда не предполагал, что будешь трястись над ней больше меня, — рассмеялся лорд Сурим. Я раньше думал, с ума сойду, если на Вивьен хоть один мужчина посмотрит, как на взрослую. Но ты меня превзошел.